и по дороге за 10 минут все ей рассказал, да притом не сокращенно, не опуская подробности, а все, что нужно было для впечатления, целиком. Это так его обескуражило, что он не напечатал вещи. Так она и пропала потом, вместе с другими его рукописями. В самом деле, к чему писать длинно то, что можешь рассказать за 10 минут? Делал вывод Сац. «Сколько раз я его пытался вытащить на поверхность, — сокрушался Твардовский, — а он опять ныряет в свое подводное царство. Редактура, внутренние рецензии. Если бы я пришел вечером к нему и сказал, «Игорь, к завтрашнему утру необходима большая теоретическая статья, а то журнал могут закрыть, и мне это будет очень неприятно», я могу рассчитывать, что статья будет. Но если я по малодушеству прибавлю «завтра», ну, в крайнем случае, послезавтра, статьи я не дождусь уже никогда. И однажды на моих глазах Сац будто взялся проиллюстрировать эти слова Твардовского. Популярная газета заказала ему юбилейную статью. За месяц вперед ей было определено место в номере, и Саца просили представить статью заранее, чтобы избежать поспешности и лишних хлопот в полосе. Сотрудник газеты регулярно звонил и осведомлялся о ходе дела. Прошло 2 недели. Статья не была готова. Еще через неделю та же картина. Оставалось всего 3 дня. Прошла планерка по номеру. Статьи все не было. Не буду и пробовать воспроизвести тот возраставший день ото дня накал телефонных переговоров с редакцией, который Сац парировал любезностью, юмором и уверенными обещаниями не подвести газету. За 2 дня до выхода номера статьи еще не было, ее можно было набирать уже только досылом и вставлять в готовый макет, но газета еще надеялась. Наконец, накануне выхода, рано утром, из редакции позвонили с грозным ультиматумом: или статья будет доставлена к часу дня, или... «Присылайте курьера», — сказал Сац, и сел, наконец, к столу, чтобы писать. Через час явился курьер. Сац встретил его обворожительно, обещал, что вот-вот кончит, и пытался усадить пить чай. Курьер заявил, что ждать не будет, и потребовал статью немедленно. «А вам не надо еще к кому-нибудь после меня ехать?» — ласково спросил Сац. Выяснилось, что курьеру придется вести пакет в Новые Черемушки. «Вот и чудесно! Поезжайте в Черемушки, а уж оттуда ко мне!» — попросил Сац. Он дописывал последнюю фразу, когда курьер позвонил у двери вторично. Терпение редакции было вознаграждено. Статья, и, смею уверить, отличная статья, была напечатана. Во времена Петра Великого с писарей в Сенате снимали сапоги, чтобы они не могли убежать из присутствия. Но то было простое нерадение. В случае же с Сацем, полагаю, отмечалось нечто иное. Он так привык помогать другим, так виртуозно расшивал узоры по чужой канве, что легко терял веру в себя, как в автора. К тому же его требования к печатному, письменному слову были велики, и он начинал их с себя. Нельзя сказать, чтобы он не был самолюбив, иногда даже что-то шлихетское, гордое пробуждалось в нем, но орган, заведующий литературным честолюбием, был, кажется, ампутирован у него начисто. Тут, возможно, играли роли природные свойства, по-разному воплотившиеся в лицах братьев и сестер этой большой талантливой семьи. Я чуть не вскрикнул, когда в мемуарах Станиславского натолкнулся на описание обычного способа работы Ильи Сацца, знаменитого театрального композитора, почти гениального в своем деле. Оказывается, Илья Сац, посещая все репетиции пьесы, к которой собирался писать музыку, внимательно приглядывался ко всему, но не спешил приниматься за дело, доводя до крайней степени волнения режиссеров и дирижера оркестра художественного театра. Уже были продуманы и отрепетированы мизансцены, выстроены декорации, сшиты костюмы и опробован грим, а музыки все не было. Он писал уже в самый последний момент, когда нельзя было больше ждать, рассказывает Станиславский. Самый процесс его писания происходил следующим образом. Илья Сац просил домашних запереть его в одну из отдаленных комнат квартиры и не выпускать оттуда до тех пор, пока музыка не будет написана. Его желание исполнялось в точности, и лишь 3-4 раза на дню дверь отворялась,